Глава 32. Я застегнула на шее бабушкину нитку жемчуга, чувствуя себя немного странно из-за того, что делаю это сама. Мой обычный ритуал выхода из дома предполагал, что я приподнимала волосы, а Джек медленно застегивал кулон или бусы у меня на шее. Заканчивался этот ритуал нежным поцелуем по духам. Джек был лишь в соседней спальне, но я скучала по нему, как если бы он был в долгой поездке в другой стране. Раньше за ним не водилось даже небольших простуд, и то, что он был прикован к постели почти неделю, не могло не тревожить, как будто карусель, на которой мы ехали, внезапно сменила направление, и у меня перед глазами все закружилось, завертелось. Прежде чем спуститься вниз, я зашла в спальню проверить, не нужно ли что-нибудь Джеку. Он сидел обложенный подушками, чтобы ему было легче дышать. Рядом с ним на тумбочке стояли пузырьки с таблетками и кувшин с водой. У него на коленях лежал раскрытый толстый том, в котором я узнала книгу двоюродного дедушки Грека о шпионах. Услышав, что я вошла, он поднял глаза. Его взгляд тотчас же затуманился. И лишь частично причиной тому было лекарство. «Ты сегодня красавица», — сказал он. Я села на край кровати, стараясь не задеть мусорницу, до половины заваленную использованными бумажными носовыми платками, хотя я опорожнила ее всего пару часов назад. «Чувствуешь себя немного лучше?» Он кивнул. «Миссис Холлихан принесла мне тарелку своего фирменного томатного супа с креветками и печенье. У меня разыгрался аппетит, и я с удовольствием полакомился». Я поискала глазами тарелку. «Ты их все съел и не оставил мне даже крошки?» «Извини, я съел все до последнего кусочка, но я уверен, что внизу еще кое-что осталось». «О, да, тонны всего, но мне запрещено к ним даже прикасаться». Я скрестила на груди руки. «Надеюсь, ты понимаешь, что миссис Холлихан работает на тебя». «Да, но...» Разумеется, он был прав. Я росла с отцом военным, и у меня было почти неестественное уважение к власти. И перечить ей всегда было чем-то вроде неповиновения. «Это сложно», — сказала я, и чтобы сменить тему, постучала по книге перед ним. «Нашел что-нибудь интересное?» «Точно сказать не могу. Я пытаюсь определить, кто были главными фигурами в шпионской сети павлиньих шпионов. Кэролтон Вандерхорст, отец Лоренса, был известным лоялистом, но после революции сохранил все свои земли на реке Эшли. Ни пяди не было конфисковано в наказание за поддержку британской стороны». «Интересно», — сказала я. «А что насчет Лоренса?» «Защитник короны до мозга костей, если не до фанатизма. Возможно, поэтому Кэролтон держал свои истинные убеждения в секрете от сына». Кстати, о Кэролтоне. Двоюродный дедушка Грека, историк, утверждает, что между отцом и сыном отношения были натянутые. И, очевидно, убийца Лоренса пришел из Галленхолла. Две пары следов вели прочь от дома, а возвращалась только одна. Но никого не арестовали. Джек приподнял брови. «Это, безусловно, интересный штрих к рассказам о том, как они болели за враждующие стороны». Я кивнула. «И еще один момент. Святой Гален был покровителем птиц. Не думаю, что это совпадение». «Точно нет». Он перегнулся через кровать и взял ксерокопию страницы. Его она прислала в это мне сегодня утром по факсу. «Нола принесла ее мне, чтобы я не беспокоил тебя. Это из книги по архитектурному дизайну, которую она нашла в архивах о кладбищах Чарльстона. Там есть довольно большой раздел, посвященный мавзолею в Галленхолле». Джек протянул мне лист, но, увидев, что я щурюсь, убрал руку. «Давай я лучше тебе перескажу. Мои очки внизу, к твоему сведению. Я надевала их сегодня утром, чтобы измерить складки салфеток». Секунду помолчав, Джек продолжил. Первый мавзолей был построен в 1780 году Кэролтоном Вандерхорстом как семейная усыпальница, поэтому на изначальном плане было 10 ниш. Но именно Кэролтон приказал разрушить его 2 года спустя, а в новом склепе похоронил своего сына, его невесту и британского солдата. Кэролтон собирался добавить 2 ряда, а также заказал кованное железо для ограды по периметру, парадных ворот и ворот мавзолея. Для кладбища были спроектированы еще 2 ворот, но они исчезли после урагана Хьюга в 89-м. Остальная железная ограда чудом уцелела. Я покосилась на страницу, пытаясь ее рассмотреть. Значит, для переделки предназначались 3 ворот, но уцелели только парадные вместе с дверью мавзолея. Джек кивнул. Похоже на то. Их все спроектировал и изготовил Сэмюэл Вандерхорст. Но есть кое-что еще, что лично мне кажется наиболее многообещающим. Сняв с воротника пижамы очки для чтения, он сунул руку под тяжелый учебник и вытащил томик в кожаном переплете. Этот самородок был обнаружен Купером в библиотеке Цитадели. У них там внушительная коллекция книг о жителях Южной Каролины с военным прошлым, одним из которых был Кэролтон Вандерхорст. Судя по всему, в первые годы французско-индейской войны он возглавлял отряд ополченцев в Вирджинии. Сам Джордж Вашингтон называл Вандерхорста своим великим стратегом. Когда я это прочел, следующая часть начала обретать для меня смысл. Он открыл книгу на странице, где в качестве закладки лежал чистый носовой платок. Кэролтон умер в январе 1783 года. Джек выдержал паузу, пытаясь подобрать точную формулировку. От желчной печени. Очевидно, он был болен в течение нескольких лет, так что его смерть не была неожиданной. Именно поэтому он и построил первый мавзолей вместе с кирпичной стеной, окружавшей кладбище. Джек посмотрел на меня. Итак, предположим, что Кэролтон завладел 4 рубинами для дела патриотов. Но он умирает. И кто бы ни был шпионом, он не может ему помочь, и, возможно, он не знает, кому доверить драгоценности. В конце концов, Александр и Лоренс были убиты неизвестным лицом или лицами, так что существует реальная опасность, что у него найдут эти рубины. Помните? Гениальный военачальник Вашингтон называл Кэролтона великим стратегом. Так что предположу, что он был довольно умен. Поэтому он придумал хитроумный способ спрятать камни, а также подсказки, где их искать на тот случай, если он умрет, прежде чем придумают, что ему делать с рубинами. Вот только, возможно, он был слишком хитер, и никто этого не сделал. Я подумала о рисунках, которые я дала Энтони, а также о снимке вставки ворот, и решила, что сейчас самое время поделиться тем, что мне известно. «Я...» — Джек заговорил одновременно со мной, и я не стала его перебивать. «С какой стати рядом с цистерной бродит призрак мужчины с брошью? А я предполагаю, что это Лоренс, поскольку из 3 погребенных мавзолей он единственный, кто не был солдатом. Это ведь не Галленхолл. Вероятно, он охраняет там рубины. Вполне возможно. Хотя этот дом был построен лишь в начале 19 века, до него здесь стоял другой дом, тоже принадлежавший Вандерхорстам. Софи считает, что когда они снесли первый мавзолей и кирпичную стену на кладбище в Галленхолле, они, по всей видимости, использовали часть кирпичей для строительства этой цистерны. В то время люди часто повторно использовали кирпичи просто из соображений экономии. В результате дух, связанный со старым кладбищем, мог ощутить связь с цистерной. Я криво улыбнулась Джеку. То, что я их вижу, еще не означает, что я их понимаю. Джек в сердцах бросил очки на кровать рядом с собой. Марк перерыл всю плантацию в поисках этих драгоценных камней. Я начинаю думать, что они в цистерне. Возможно, спрятаны внутри одного из кирпичей. Я так устал от болезни, что сегодня вечером почти готов встать с постели и начать копать сам. Я положила руку ему на плечо, сдерживая его пыл и одновременно ощущая его досаду. Издательский мир Нью-Йорка в декабре практически закрылся на каникулы, так что Джек вновь оказался в подвешенном состоянии с страдая от бездействия, обдумывая судьбу своей дальнейшей карьеры. «Не глупи, Джек. На улице мороз, а ты болен, и не волнуйся. Пока ты лежишь в постели, я не сижу, сложа руки. Возможно, я даже смогу преподнести тебе приятный рождественский сюрприз». Он с прищуром посмотрел на меня. «Помни, что я сказал Мелли. Не делай ничего опрометчиво». «Как я могу забыть?» — игриво ответила я. «Сегодня к нам на ужин, пожалуй, 24 пары. Единственная спешка, какую я могу себе представить, это то, как я обыскиваю праздничные пакеты миссис Хулихан, чтобы наконец-то раздобыть печенье». Джек улыбнулся, хотя не было похоже, что мои слова его убедили. «Интересно», — подумала я, — «он всегда видел меня насквозь, или это следствие брака?» «По словам Джоли, однажды Лоренс последовал за мной», — сказал Джек. «Я говорил тебе об этом? Навряд ли. Это было примерно в то время, когда только началась моя болезнь, и я вряд ли ясно мыслил. А Джейн не самый надежный из экстрасенсов. Возможно, я не хотел тебя пугать. У тебя был трудный месяц». «У нас обоих был трудный месяц, Джек», — сказала я, взяв его за руку. «Мне кажется, и очень близка к разгадке». «Я?» «Мы», — быстро поправилась я. Внизу звякнул дверной звонок. Я взглянула на часы и встала. «Это рестораторы. Я должна спуститься к ним и показать, куда им все ставить. Мама и Джейн уехали одеваться, а Нола пошла к твоей матери помочь с купанием близнецов. Затем она тоже переоденется и придет сюда, чтобы помочь». Я час назад отпустила миссис Хулихан домой, поскольку теперь это могут взять на себя рестораторы, но кто-то же должен ими руководить. «А ты так хорошо умеешь руководить», — сказал Джек. В эти минуты он выглядел почти прежним Джеком. «Но что ты собиралась сказать до того, как тебя прервали?» В дверь снова позвонили. Я наклонилась и поцеловала его в лоб. «Пойду открою. Поговорим позже». Сунув ему в руку пульт от телевизора, я выбежала из комнаты и на пару секунд остановилась наверху лестницы, чтобы написать Энтони сообщение. Мне не терпелось узнать, как там его дела с рисунками и снимком в ворот. Увы, мне это удалось лишь со второй попытки. Автокоррекция постоянно переводила мои слова в нечто похожее на суахили. Когда я открыла дверь, чтобы впустить официантов, следом за ними в пальто нараспашку вошла Джейн. Мы обе застыли в фойе и, разинув рты, уставились друг на друга. В конце концов Джейн громко рассмеялась. «Люди подумают, что мы созванивались, чтобы согласовать наши наряды». Мы обе были в темно-зеленых бархатных платьях с глубокими вырезами и слегка расклешенными юбками. «Я увидела его в витрине Финики Филли и просто не могла его не купить», — объяснила я. «Я тоже», — сказала Джейн, сдержав смешок. «Это мой любимый магазин». Я не стала говорить ей, что это и мой любимый магазин. «Пожалуй, я переоденусь», — сказала я, направляясь к лестнице. «Скажи официантам, пусть ничего не делают, пока я не вернусь». «Не глупи», — сказала Джейн. «Мне всегда хотелось иметь сестру, чтобы мы могли носить одинаковые наряды». Я чуть было не призналась вслух, что и я тоже. Но вовремя прикусила язык. «Где Энтони?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Предполагаю, что уже в пути». Я пыталась связаться с ним, но не получила ответа. В последний раз, когда я разговаривала с ним, он велел мне идти без него, потому что он опаздывал, и отправился домой переодеться. Он в курсе, что ты поручила ему вешать пальто гостей вместо того, чтобы приносить закуски. И, похоже, его это устраивает. Я нахмурилась. Я могла бы поручить ему пополнение запасов туалетной бумаги, но не стала этого делать. Я все еще могу изменить электронную таблицу. Она у меня открыта на экране компьютера. Джейн схватила меня за руки. «Он тебе звонил? Он сказал, что будет?» Я посмотрела на свой телефон. Никаких недавних сообщений или телефонных звонков от Энтони не поступало. От него вообще ничего. А в чем дело? Он закончил складывать пазл. Где-то прошлой ночью, когда я встала, дверь в его спальню была закрыта. Так что я понятия не имею, когда. Пойдем, скажем Джеку, ему тотчас станет легче. «Нет, погоди», — сказала я, удерживая ее. «Думаю, он спит». «Но скажи мне, на что это похоже? Это нам что-нибудь говорит?» Она покачала головой. «Нет, во всяком случае, пока. Но это должно что-то значить, верно?» «Очень на это надеюсь. Давай дождемся Энтони. Думаю, у него будет что рассказать Джеку». Джейн с сомнением посмотрела на меня, потом на свое платье. «У меня есть время сбегать домой и переодеться. Ты справишься без меня? Как говорится, одна нога здесь, другая там. Обещаю». Я посмотрела на часы, затем снова на Джейн. «Я с тобой. Сейчас расскажу официантам, что им делать, затем напишу матери и попрошу ее прийти сюда чуть пораньше, чем планировалось. Я должна увидеть пазл, я просто не могу ждать». «Честное слово, Мелани, думаю, это может...» «До прихода первых гостей у меня 1,5 часа. И я одета, и дом готов, и мама будет здесь. Все будет хорошо». Не дожидаясь ее ответа, я побежала на кухню дать указания официантам. Затем написала Нолли и матери, чтобы они знали, где мы с Джейн, и что мы вернемся максимум через 1,5 часа. Схватив пальто и сумочку, я выбежала за дверь, но тотчас остановилась в конце веранды, глядя, как ледяной дождь сменяется маленькими снежинками, которые лениво порхали между уличными фонарями, прежде чем лечь на землю. «Он не тает», — сказала Джейн. «Это нехорошо». «По крайней мере, он не сильный. Может, это означает, что он скоро кончится». Она посмотрела на меня, но я лишь пожала плечами и направилась к ее машине. «Придется ехать на твоей». Мою заблокировал фургон рестораторов. Джейн вела машину как старуха, низко наклонившись к рулю, как будто это помогало ей лучше видеть. «Он даже не прилипает к твоему лобовому стеклу, Джейн. Так что ты определенно можешь ехать быстрее. Или я вылезу, пойду пешком и встречу тебя там». Она чуть сильнее нажала на педаль газа, разогнавшись до 20 миль в час. «Не будь на улице так холодно, я бы выполнила свою угрозу и выбралась наружу. Притоптывая ногой от холода и нетерпения, я ждала, пока Джейн откроет входную дверь, с трудом воздерживаясь от того, чтобы не оттолкнуть ее в сторону и пулей не вбежать в столовую. Войдя, Джейн щелкнула настенным выключателем, чтобы зажечь люстру, и мы застыли в дверях с благоговением, глядя на стол. «Именно так я себе это и представляла», — сказала я, когда я сказала, что это напоминает мне квадратики пазла. Это по-прежнему множество случайных узоров. Но посмотри, как они все соединяются друг с другом. «То есть это было сделано намеренно?» — сказала Джейн. «Тот, кто это придумал, хотел, чтобы это выглядело хаотично». Я кивнула. «Джек считает, что все это придумка Кэрлтона Вандерхорста, отца Лоренса. Он сражался вместе с Джорджем Вашингтоном во время войны с французами и индейцами. И сам Вашингтон называл его своим великим стратегом. Это он спроектировал кладбище и, должно быть, оставил ключик к разгадке того места, где спрятано сокровище». «Но от кого он его прятал? Он был патриотом, раздружил с Вашингтоном. А как же Лоренс и Элиза? Чью сторону занимали они?» Я начала ходить вокруг обеденного стола. «Я не уверена и затрудняю сказать, узнаем ли мы когда-нибудь всю историю. Но я думаю, что Лоренс был влюблен в Элизу, а Элиза любила Александра, британского солдата. Я рассказала ей о Грека, который был одет в форму и о поцелуе, которого он удостоился, когда надел перстень-печатку с павлином. Мать сказала, что кольцо принадлежало женщине, и я почти уверена, что это была Элиза. И она носила брошь, помнишь? Она наверняка знала, что это». Джейн на миг умолкла и задумалась. «Значит, тем самым шпионом была она», — медленно добавила она. «И между ней и британским солдатом был роман. Может быть, поэтому он и похоронен в мавзолее». «Возможно. А решение о погребении солдата наверняка принимал Кэрлтон. При всех своих патриотических убеждениях он, должно быть, знал, что Элиза захочет, чтобы ее похоронили рядом с возлюбленным». «И Лоренсом тоже. Или же он считал, что место Лоренса тоже там, ведь как-никак он был его сыном? Загипнотизированная завитками и линиями, наклонилась над столом. Джоли рассказала мне кое-что интересное. Когда она почувствовала, что за Джеком следует этот человек, человек из цистерны, держащий брошь, который, как я подозреваю, есть Лоренс, ей показалось, что его сердце истекает кровью от боли. Джейн кивнула. «Думаю, если его невеста была влюблена в другого мужчину, ему наверняка было больно. И то, что она предала его, будучи шпионкой другой стороны, было двойным предательством». Я кивнул. «Вот почему я не думаю, что она покончила с собой. Вот почему она все время повторяет слово «ложь». Она хочет, чтобы люди знали правду». «Но какова эта правда? Что ее убил Лоренс?» Я пожала плечами. «Он дух со злыми флюидами, ты ведь не забыла? Это он говорил через нашу мать, заявляя, что предатели заслуживают смерти и желал им гнить в аду. Нет, конечно, нельзя исключать вероятность того, что Элизу убил Александр, когда узнал, что она использовала полученные от него сведения, чтобы передавать их патриотам, но это совсем не то чувство, которое исходит от него». Джейн кивнула. «Согласна». «Но знал ли Александр о том, что происходит? И помог ли он Элизе или отвернулся в другую сторону? Это потеряно для истории». Я продолжала ходить вокруг стола, изучая собранный пазл. Время от времени я протягивала руку, чтобы выровнять края. «Поскольку Лиза и Александр умерли раньше Лоренса», сказала я, проводя пальцем по краю стола и размышляя вслух, «вполне возможно, что он убил их обоих». Почувствовав на себе взгляд широко раскрытых глаз Джейн, я на миг умолкла. «Что возвращает нас к вопросу о том, кто убил Лоренса?» «Я подозреваю, что кто-то с американской стороны. Возможно, они думали, что рубины у него». «Или же они точно знали, что рубины у него?» «У Элизы была брошь, помнишь, дверь в потайном отделении ее шкафчика для драгоценностей? Как она была сорвана с петель, словно в спешке или в гневе, и в цистерне была найдена только брошь, выброшенная вместе с мусором. Единственный сценарий, который имеет смысл, состоит в том, что Лоренс узнал о камнях и каким-то образом выяснил, где она их спрятала. Возможно, он убил ее из гнева или из мести». «Или по причине разбитого сердца», — добавила Джейн. «А потом, пытаясь сбежать, он был убит, и рубины были спасены. Кем точно, не знаю. На данный момент все это лишь предположение. Единственное, что я знаю наверняка, Элиза не убивала себя, и она хочет, чтобы все об этом знали». Я вернулась к изучению лабиринта простых линий и завитков, словно наброска художника до того, как тот заполнит его цветом. Я почти слышала слова Джека о Кэролтоне Вандерхорсте. Он придумал хитрый способ спрятать камни и использовал подсказки, чтобы указать путь на тот случай, если он умрет прежде, чем решит, что делать с рубинами. Верх и низ пазла теперь были четко обозначены. Два верхних угла изгибались в противоположные стороны. Совсем как арка над воротами, ведущими на кладбище. Я вскинула голову и почти рассмеялась хитрости Кэролтона Вандерхорста. «Джейн, мне нужно срочно поговорить с Энтони». Джейн посмотрела на свой телефон и начала набирать номер, но, подождав немного, завершила вызов. «Переадресован прямо на голосовую почту». Я обвела взглядом столовую и быстро вышла в фойе к лестнице. «Где его комната? Мелани, это было бы вторжением в личную жизнь». Меня это не остановило. «Это твой дом, Джейн, и он тут гость. Я ищу кое-что конкретное. Пару рисунков, которые я дала ему раньше. Они принадлежат мне, так что технически. Я только пытаюсь вернуть свою собственность». «Хорошо», — сказала она и прошла мимо меня по коридору. Она остановилась у одной из дверей и постучала. «Энтони». Выждав из вежливости пару секунд, она толкнула дверь и подождала меня на пороге. Комната была элегантно обставлена мебелью покойной хозяйки дома Баттон Пинкни, тети Джейн. Кровать была аккуратно заправлена, шторы распахнуты, Единственное, чего не хватало, так это каких-либо признаков того, что здесь кто-то живет. Разве он не захватил с собой чемодан или что-то еще? Конечно, захватил, но я не знаю, что там было. Я предположила, что он набит одеждой. Меня здесь не было, Мелани, если ты на что-то намекаешь. Я закатила глаза. Он привез с собой ноутбук, принтер или другие гаджеты, чтобы работать, пока он живет здесь. Она кивнула и обвела глазами комнату. У него было и то, и другое. Я знаю это потому, что несколько раз видела ноутбук и слышала звук работающего принтера. Она подошла к шкафу и открыла створки. «Пусто», — разочарованно сказала она. «Ни принтера, ни ноутбука, ни одежды. Может, он просто не хотел злоупотреблять моим гостеприимством и, найдя разгадку, решил, что пора домой?» «Может быть», — сказала я. «Давай я вновь попытаюсь дозвониться до него». Я набрала его номер, но звонок вновь был переадресован прямо на голосовую почту. «Возможно, у него села батарея. Неважно, мы увидим его, когда вернемся ко мне домой». Избегая смотреть ей в глаза, я встала на колени и подняла край покрывала, затем прошлась по комнате, открывая каждый ящик, и, наконец, остановилась у мусорницы рядом с комодом. Нетерпеливо схватив ее, я высыпала скомканные бумаги на покрывало. «Что это?» — спросила Джейн. «Это несколько копий одного и того же. Энтони просто пытался напечатать их все одинакового размера. Я развернула комок бумаги и разгладила его на кровати, следом еще один, складывая их в две разные стопки. Первая — это копия рисунка, сделанного Джозефом Лонго с бумаги, которую тот нашел на столе Роберта Вандерхорста еще в 20-е годы. Вторая — страница из семейного архива Вандерхорстов в Чарльстонском музее, та, которую Марк пытался выбросить, а Энтони нашел. И третья — я показала черно-белую копию на своем телефоне. «Это маленькая панель от двери мавзолея», — закончила Джейн, округлив глаза. Она потянулась к одному из скомканных листков и начала его разглаживать. «То есть эти три картинки связаны друг с другом и представляют собой своего рода подсказку?» Я быстро кивнула и добавила в одну из стопок еще один лист. Старая кладбищенская ограда была сложена из кирпича и разрушена при перестройке старого мавзолея. В любом случае, Сэмюэл Вандерхорст спроектировал новую кованую ограду, ворота и дверь мавзолея. Но двое ворот были разрушены или потеряны во время урагана Хьюга, поэтому от них остались только эти рисунки. «О, боже!» — ахнула Джейн, двигаясь быстрее. «Значит, если мы соберем их все вместе, они должны нам кое-что показать», — взволнованно добавила она. «Во всяком случае, это моя теория», — сказала я. Мое собственное волнение от того, что кто-то понял ход моих мыслей, почти скрыло неожиданный приступ раздражения, вызванный тем, что этот человек — Джейн. Когда мы разложили все помятые страницы по стопкам, я разложила их веером и принялась перебирать, сравнивая те, что больше всего подходили друг другу, с теми, что были в двух других стопках. Поняв, что я делаю, Джейн вытащила из третьей стопки еще один лист и поднесла к двум, которые держала я. «Думаю, этот подойдет». Кивнув в знак благодарности, я взяла у нее лист и поднесла все три к свету. «Они не совсем точные, полагаю, точные у Энтони, но они подойдут». Я выбежала из комнаты и устремилась к лестнице. «Ты куда?» — окликнула меня Джейн. Я не ответила и подвела ее к обеденному столу. «Подержи». Сунув ей в руку три страницы, я отодвинула стул и встала на него, подняв телефон как можно выше. Я сделала снимок. «У тебя ведь есть принтер, верно?» Она еще не закончила кивать, как я уже отправила ей снимок по электронной почте. «Перетащи снимок в программу «Памятный альбом», о которой ты всегда говоришь, и помести в квадрат 8×8, чтобы он совпадал с тремя другими. И, пожалуйста, сделай его черно-белым. А я тем временем еще раз попробую связаться с Энтони. Если это не удастся, я позвоню маме. Узнаю, дома ли она и не видела ли она его». Я еще не закончила говорить, как она бросилась вверх по лестнице. При помощи инициалов СВ я сориентировала каждое фото и вновь вытащила телефон. Когда через 15 минут Джейн вернулась, я в ответ на ее незаданный вопрос покачала головой и взяла протянутую мне страницу. «Отлично», — сказала я, улыбаясь ей. Поместив картинку собранного пазла под остальные три листа, я обменялась с Джейн радостным взглядом и поднесла их к свету, как это делал Энтони. Не знаю, кто из нас ахнул громче, но я внезапно обрадовалась, что рядом со мной есть кто-то, с кем я могу поделиться своим открытием. При наложении трех картинок под наслоением линий на каждой странице отчетливо просматривались четыре темных кружка. И каждый темный круг теперь проецировался на сложенный из кирпичей пазл. «Пойду возьму маркер», — сказала Джейн. Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась с черным маркером. Хорошая мысль. Пока я держала страницы на свету, Джейн черным маркером помечала обратные стороны. Когда она закончила, я опустила их на стол и, вытащив последнюю страницу, маркером затемнила пятна, просочившиеся на лицевую сторону страницы с пазлом. «Это карта кладбища, да?» — спросила Джейн. Я кивнула. «Я готова поспорить на все, что угодно, что эти четыре пятнышка покажут нам, где зарыто сокровище Лафайета». В холле пробили часы, и наша радость быстро сменилась паникой. «Нам пора», — сказала я. «Но я еще не переоделась». «Нет времени, нам нужно найти Энтони. Я надеюсь, что он будет дома к тому времени, когда мы туда доберемся». «А если нет?» — спросила Джейн. «Тогда у нас будут проблемы».